Но Джей так и не приехал, и она, присытившись ожиданием, помахала рукой перед машиной Фэншоу. Это естественное решение, разве нет? Из сказанного вами выходит, что Джей всего лишь более или менее безвредный бабник. Почему он не проявился, когда мы нашли девушку? Доктор с явным превосходством посмотрел на детективов и саркастически усмехнулся. Кто-то из вашей братьи действовал крайне неумело, и вы передали в прессу сообщение, что погибшая девушка Нора Фэншоу. У Джей должен был подставлять свою шею. Он вышвырнул ее из машины на подъезде к Стауэртону, потому что хотел отделаться от нее. Зачем же ему снова влезать в это дело и помогать вам в вашем расследовании? «А в какой момент в дело вступает Чарли Хаттон?» — спокойно спросил Уэксфорд. «Если ты не возражаешь, я отвечу на этот вопрос собственным вопросом. Что заставляет тебя думать, будто у него не было другого источника доходов, никак не связанного ни с Маклоем, ни с Фэншоу, ни с Джеем?» Уэксфорд взглянул на Бердена и увидел на лице инспектора смущение и неуверенность. Главный инспектор не мог допустить сомнения такого рода. Они должны быть полностью исключены. «Чарли Хаттон стоял за кустами», — уверенно произнес он, — «и видел, как девушка вылетает на шоссе. С обочины. О, нет! С центральной разделительной полосы». Для пущего эффекта он сделал паузу. Тени трепетавших листьев играли, танцевали и исчезали, попадая в солнечный луч. «Из машины», — пояснил он. «Ее выбросили? Из машины». Солнечные лучи будто по расписанию появлялись и снова пропадали. Оставшись один в кабинете, Уэксфорд наблюдал, как плывут над крышами Хай-стрит облака, отбрасывая тени, то на фронтоны домов, то на крыши. Наконец, главный инспектор достал из ящика письменного стола расписание поездов и поискал дневные маршруты на Лондон. Самым подходящим был скорый в 2:15. Лифт ждал его, и двери приветливо раздвинулись. К этому времени Уэксфорд уже утратил недоверие к удобному дополнению к лестнице. Он вошел и нажал кнопку нижнего этажа. Дверь зашелестело и закрылось с подавленным вздохом. Должно быть, кто-то на первом этаже тоже вызвал лифт, потому что кабина задрожала, и часть пола словно бы поднялась. Затем лифт вздрогнул и остановился. Уэксфорд ждал, что дверь откроется, но этого не произошло. Это была прочная дверь, без стекла или решетки. Уэксфорд нетерпеливо притопывал ногой, потом посмотрел на контрольную панель и удивился, почему не загораются цифры этажей, мимо которых проезжает кабина. Наверное, кто-то вызвал лифт и, не дождавшись его, пошел по лестнице. В таком случае, почему же не вспыхивает свет? Он еще раз нажал большим пальцем на кнопку нижнего этажа, но ничего не изменилось. Похоже, что худшее, чего он всегда опасался, случилось. Проклятая машина сломалась. Становилось душно. Наверное, лифт застрял между этажами. Паническая дрожь закралась в один из закоулков мозга, но он подавил ее страстным ругательством. Потом яростно забарабанил в дверь. Может, эта штуковина звуконепроницаемая? Прижатая к стене, виднелось маленькое кожаное сиденье, похожее на откидное место в такси. Уэксфорд опустил его, и сиденье заскрипело под его тяжестью. С наигранной беспечностью он оглядел кабину и оценил ее кубатуру — 7 на 4 и на 4. Насколько он мог видеть, воздуху неоткуда было поступать, а углекислому газу некуда выходить. Он прислушался. Стояла мертвая тишина —